Как в нем при коммунизме работать, если сейчас при социализме в него заглянуть тошно? Товарищи, по-моему, агломератчиков упрекать не стоит. Они проявляют большой такт, ведь для них, коллективу завода, надо идти на некоторые жертвы. Вот они и ждут, как к этому отнесутся люди, и что они да поймут. Какая там жертва? Жертва! Подумаешь, не будет премии, перебьем! А им всю жизнь в этом цехе работать. Вот именно. Ты что? Ну не ты, а вы. Я вам тут не сын, а председатель техсовета, ведущий заседание. И не прерывайте, пожалуйста. Так ты его веди, раз председатель, вы не пускай на самотек. Я веду его по всем правилам демократии. Молодец, молодец, хорошо отпарировал. Валентин Савич, вот вас кто арбитром выбирал оценки выставлять? 1-0, 1-1, ну, а? Хорошо, все, больше не буду. Товарищи! Да. Кто выступит из агломератчиков? Я! Мне, пожалуйста! Здоровья на движение! Виктор Николаевич, ну так ваше соображение по этому поводу. Ну что, товарищ парторг, активный был техсовет. Это благодаря старшему Рудаеву. Правильно вы провел крен. А почему главного инженера не было? А он против реконструкции. С чего вдруг? Ну, пересказывать длинно. Аргументы те же, что у Шевлякова. Ну что, подвести вас, Василий Лукьянович? Нет, спасибо, я сегодня на своей. А. Пока. Ну, всего доброго. Дина Платонна. Ну, что же вы решили, что мышкой прошмыгнуть, а? Садитесь, подвезу. Да я, откровенно говоря, избегаю ездить с начальством. А почему такая немилость? Чувствуешь себя как-то приниженно. Понятно. Начальство сидит впереди, либо молчит, либо разговаривает через плечо. Ну, я же не из этой категории. Потом сегодня сам за рулем. Так что сядем рядком и поговорим лотком. Ну, пожалуйста, идите. Скажите, Дина Платоновна, ну вот почему тратите драгоценное время на всякие собрания, а? Так, вот это милый разговор. Ну что, отвечать на полном серьезе? Да, на полном серьезе. Ну что ж, пожалуйста. Я отпишу историю завода, Валентин Саевич, историю от Ромова до наших дней. Так. А собрание, на котором мы с вами присутствовали, может предварить конец эпохи с банду-то. Ах, вот как. Да-да, был такой и не стало. Да. Ну, в масштабах страны, знаете, эта потеря незначительная. Ну, вот представьте, если мы победим, ведь все аглофабрики будут строить по новому образцу, и все они будут чистыми. Ну вот, пожалуйста, конкретно, научно-техническая революция. Да-да. А Наталья Рудаева молодец, а? Да. Нет, серьезно, разожгла огонь. Сама молчит. Свою роль не подчеркивает. Да, мне вообще нравится эта семья. Они какие-то удивительные. Вот что думают, то и говорят. Как считают нужным, так и поступают. Хорошая семья. Хорошая, хорошая. Хорошая. Особенно старший сын. Да, особенно. Да. А позвольте спросить, скоро вы пригласите меня на свадьбу? Не знаю. А вот приятно, когда пары складываются удачно. Да, Валентин Савич, быть удачливым — это редкий талант. Не всякому дается. А почему к вам не приезжает жена? Ну, как не приезжает? Нет, раз в месяц обязательно. Понимаете, она заканчивает проект микрорайона. Мне кажется, вам иногда хочется поговорить с кем-то по душам. Да. Да, вам правильно кажется. И этот человек... вы. Вот как? Вот так, Дина Платоновна. Остановите, пожалуйста, машину. А вы что, живете здесь? Нет. Здесь живет Борис Рудаев. А вы хорошо водите машину. Спасибо хоть за это. До свидания. Всяких благ. Бог мой. Даже стол сервирован. Ах да рудаечка. Ах да молотиночка. Деньги. А здорово. А ты уж думал, меня увезли за 30 земель? Да нет, я просто подумал, что ты постесняешься выйти из директорской машины у моего дома. Ну а что ты думаешь? Я и проехала 100 метров лишних вперед. Динка, а вот не кажется тебе, что садиться на виду у всех в директорскую машину как-то не совсем удобно? М? Тем более, что я твой персональный извозчик был на месте. Да видишь ли, мне показалось более неудобным отказываться. Кроме того, я видела, что ты там яростно с кем-то спорил. Ну, а уж если быть совсем честным, мне со Сбандутом всегда интересно. А, да, это я замечаю. Да? Борь. Боречка. Ты что, и будешь? Боречка, ну тебе никак не идет роль Отелло. Да может быть и повода нет. Ох, Диночка, еще со времен Шекспира известно, что ревнивые не потому ревнуют, что повод есть, а потому что ревновать у них в натуре. Слушай, Дин, скажи, тебе не надоело еще роли приходящей жены? Ну, видишь ли, человек ко всему привыкает. Привыкла и я. Да нет, темнишь, Дин. Что тебя не устраивает? Отчасти. Не хочу огорчать твоих родичей. Они же против нашего брака. Да ерунда, Дин. Ну, откуда ты это знаешь? Да уж знаю. Ну, откуда, откуда? Борь, не надо. Не надо. Пошли ужинать. У тебя столько вкусных вещей. Ну что, все на местах? Тише, товарищи, тише. Ну что, начнем оперативное совещание. Как всегда, первое слово главному инженеру Андрею Леонидовичу. Прошу вас. За истекшие сутки травматизма не было. Аглофабрика на уровне плана. Точнее. 101%. 16 400 тонн. Доменный 102%. 8060 тонн чугуна. Но ведь ожидали больше. А это пусть объяснит начальник доменного цеха. Процент сырой руды в подаче увеличился, производство снизилось. Только поэтому, Георгий Маркелович? Ну, были и другие неполадки. Вот с них бы и начали. Я же вас прекрасно понял. Смотрите, чуть увеличили сырую руду и сразу сели. Что же будет, если аглофабрику задержим пуском? Такой акцент, да? Ну, есть малость. Да, у вас на второй домне, на подъемнике, автоматика не работает. А там и человек справляется прекрасно. Не очень прекрасно, если план еле-еле вытянули. Надо наладить и немедленно. Ну, Валентин Все, Павлович. Все, кончили, все. Ну, как? Главный столеплавильщик, пожалуйста. Все цеха идут по графику. У меня претензия к Рудаеву. Поднял завалку на 6-й мартеновской печи с 900 до 1000 тонн. Это хорошо. Да, но он ни с кем не согласовал. Тоже хорошо. Почему? Потому что ни за вашу, ни за мою спину не прячется. Сам сделал, сам будет отвечать. На то у него и титул, главный столеплавильщик. И в конвертерном у него освоение не ладится. В чем дело, Борис Серафимович? Что, по-прежнему выбросил? Да, по-прежнему. Ну так думайте, ищите. Этим и занимаемся. По методу Эдисона. Не понял. Ну, Эдисон считал, что лучше провести 1000 опытов, чем вести теоретические разработки. И тыкался вслепую. Ну, может быть, Эдисон и плохо искал, зато находил хорошо. А к тому же мы ищем и на других заводах. Да-да, и главный инженер должен был бы помочь. Знаете, на подковырках тут далеко не уедешь. Рудаев помощи не просит. Ну, это плохо говорит прежде всего о вас, Андрей Леонидович. Что-то слишком уж загадочно. Ну почему? Разгадка проста. Не просит, потому что не ждет от вас помощи. Как прокатная группа цехов? По прокатным все в норме. По трубопрокатным тоже. Ну, да, это приятно слышать. Как отгрузка готовой продукции? Перевыполнением плана. Экспортные заказы? Выполнено. Хорошо. Так, численность рабочих на сегодня? 41 253. Недобор 361 человек, преимущественно грузчики. Ну, главный механик. Да. Ну, что вы делаете в связи с этим? Я? Да. Так это забота отдела кадров. Да? А малая механизация, которая заменила бы грузчиков?